Глава 20. Скажите, в подобных РПГ-играх практикуется песочница как некая зона для новичков? Чем обусловлено отсутствие ее в Даяне Первой? Такие зоны, по сути, являются тренировочными, в которых игрок, впервые попавший в виртуальную реальность, имеет возможность привыкнуть к игровой механике, научиться выполнять простейшие квесты, нарубив дров старушки или, скажем, принеся сбор разнотравья. В Даяне Первой вы этого не встретите. Мы научились обходиться без этого. Банальный вопрос. Почему? Представьте ситуацию. Кожевник, буквально перед вами выдавший квест вашему товарищу на добычу 20 шкур оленей, делает недоуменное лицо и не выдает его вам. И дело не в сохранении популяции этих прекрасных животных. У вас возникнет мысль, что игровая ситуация только что дала сбой. Возможно, но как это относится к первоначальному вопросу? Попробую пояснить, чтобы и вам, и нашим зрителям было понятно. Дело в том, что каждый NPC, используя своеобразную систему просчета, воспринимает вас как не очередного бота, просто выполняя свою функцию, а идентифицирует вас как личность, как в жизни. Это не рандомное действие. Первым двум выдал, остальным отворот-поворот. Отнюдь. Учитывается буквально каждый фактор. Как вы его поприветствовали, во что одеты, как держитесь. Вплоть до расы и класса. Все как в реальной жизни. Даяну Первой в каком-то издании, сейчас не вспомню в каком, прозвали вторым эшелоном нашей действительности. Эта метафора очень точно отражает то, что мы пытались создать. Вот поэтому уже в процессе создания ни о каких тренировочных зонах для новичков речи не шло, только суровая реальность. Из интервью с Владом Тихомировым, арт-директором Даяны Первой. Пасть лет и встретила нас промозглым предрассветным туманом и звенящей тишиной. «Да блин!» – выругалась Валькирия, брезгливо сморщив носик и подняв руки. «Страна болот какая-то!» Несмотря на то, что при переносе мы держались за руки, в пасть лет и нас перебросило поодиночке. Если мне с Димоном повезло оказаться на относительно каменистой поверхности, то чакра угодила почти по пояс какое-то болотце небольшого диаметра. От неожиданности споткнувшись, она чуть не открыла сезон купания в мерзлой воде. «Фарт – это капризная штука», – прокомментировал Димон, выдохнув облачко пара. Подав ей руку, за которую она с готовностью уцепилась, мой друг не без усилия вытащил пленницу из стылой воды. Чавкнув напоследок, попахивающий водоем выпустил девушку. «Фу, ну и вонище! Я даже не хочу комментировать, на что это смахивает!» Она попыталась стряхнуть с бедер налипшую грязь вперемешку с кусками льдинок. «Тихо всем!» Я поднял руку. «Не знаю, воспоминания ли тому виной, или я становлюсь излишне подозрительным, но что-то меня напрягало. Тишина. В прошлое посещение здесь не было так тихо. Всем быть настороже, что-то здесь не так. То, что нас перенесло не в обитель скорби, означало только одно – храм уже не был пуст. И я на все 100 уверен, что там сейчас не служки, возносящие хвалу Тармису, а хорошая охрана, которая уничтожит любую внешнюю угрозу. В принципе, подсознательно я на что-то такое и рассчитывал. Иначе это было бы слишком легко. Бог не может быть дураком, особенно хитрожопый Тармис. Пока сюда нельзя было добраться, серьезная охрана храма была не нужна, что в конечном счете и сыграло против Магруба. Но сейчас, когда у меня было кольцо, а Тармис не может этого не знать, охраной пренебрегать не стоит. Что он, видимо, и принял к сведению. Паршиво, конечно, но это лишь означает то, что я его верно просчитал. А пока все идет по задуманному мной плану, особо беспокоиться не нужно. Просто требуется быть осторожным, чтобы не раскрыть своих замыслов преждевременно. Чтобы обмануть Бога, не обязательно быть опытней. Достаточно совершить то, к чему он просто будет не готов. Что-то из ряда вон выходящее, до чего здравый человек просто не додумается. Удивил, значит победил. Кажется, именно так говорил один известный полководец. «Да вроде все тихо», – пробормотала Валькирия, но увидев страшные глаза, которые сделал Димон, моментально заткнулась. В его руках появился лук с уже наложенной на тетиву стрелой, и он замер, отслеживая окружающую обстановку. Осторожно ступая, стараясь не создавать лишнего шума, я подошел к девушке. Запись включила. «Еще в момент переноса», – она кивнула. «Куда дальше?» «Насколько я помню, нам туда». Указав рукой направление движения, первым двинулся, внимательно смотря себе под ноги. «Если мне не изменяла память, мы оказались между кругом возрождения и обителью, поскольку впереди виднелся сухой подлесок, который следовало пересечь, чтобы оказаться точно у входа в храм. Так, нужно прикинуть. Если я бежал около 5-7 минут, то так и получается, что до нашей цели примерно километр. Я впереди, чакра за мной, ты замыкающий. Скомандовал я Димону. Прошлое посещение тут была тьма тьмущая гоблинов. Так что внимательней, Дима. Эти твари хоть и тупые, но маскироваться умеют. И еще, ни при каких условиях не вздумайте сунуться в данж. Иначе это все. Там всего 3 попытки прохождения. Невозможность выхода до окончания и штраф в виде удаления текущего аккаунта. «Жестко!» – нахмурился Димон. «Ты мне этого не говорил!» «Я много тебе чего не говорил. И, по-моему, мы эту тему с тобой закрыли. Сам знаешь ситуацию». «Пересоздание перса – это полная жопа. Я в этого знаете сколько сил вложила. И он мне нравится. Вот когда надоест, я, может, и рискну». «Угу. Только помни о том, что лока багованная. И непонятно, как удалится аккаунт». «Что ты имеешь в виду?» – удивилась девушка. «А если он удалится, а из игры ты не выйдешь, что делать будешь?» «Да ну!» – она отшатнулась. «Так же не бывает!» Растерянный взгляд свидетельствовал о том, что ответ на свой вопрос она частично уже знала. «А вот хер его!» – буркнул я. «Я не пробовал и пробовать не собираюсь. Сказано не соваться, значит нефиг. При первой опасности я активирую портал. Вы сваливаете автоматом, не дожидаясь слива». «Вов, ну даже если сольемся, что с того?» «Вам уведомление пришло?» «Какое уведомление?» «Не поняла чакра». «Вот сейчас самый ответственный момент. Если мои расчеты верны, все выйдет. Если нет, мои спутники меня зароют прямо здесь. Это была одна из скользких частей сумасшедшего плана, в которую я их не посвятил. Выключи пока запись». Дождавшись, когда девушка кивнет, я скомандовал. «Теперь попробуйте активировать кольцо портала». Димону потребовалось немного времени, чтобы после неудачной попытки с ошарашенным лицом прочесть. «Уважаемый игрок, в данной локации невозможно использовать любые типы телепортаций. Для использования кольца портала, свитка или умения создания портала покиньте пределы локации, послеты. Администрация желает вам приятной игры». Чакра испуганно переводила взгляд с меня на него. «Все, доигрались?» «Спокойно, все под контролем». Сказав это, я разломил печать свитка портала, и под облегченный вздох спутников перед нами сформировался мерцающий овал перехода. Димон неодобрительно покачал головой. «Последнее время я не понимаю, куда девался тот рассудительный и осторожный парень, который старался очень редко лезть в какие-то авантюры. Ты меня пугаешь, Белый!» А его вытесняет грубая действительность, с которой нужно или смириться, или бороться до конца, довольно резко ответил я. «Так уж получилось, что я выбрал второе». Димон промолчал. «Так, соберитесь, двинули». Рукой отогнув нависшую над тропинкой ветку, первым нырнул в подлесок. Я не стал говорить, что риск был минимальным, поскольку когда мы с Поляной закончили разговор, вместо того, чтобы полезть на аукцион, я перенесся сюда. Признаю, это было безрассудно, тупо, рисково, но намного лучше зависнуть самому, нежели притащиться сюда с ними и всем вместе застрять в этой сумасшедшей локе. Но вот в чем дело. Полчаса назад я ничего странного не заметил, а перенесло меня почти ко входу в храм. А когда мы портанулись втроем, нас зашвырнуло на километр от точки назначения. Не знал, что количество спутников влияет на координаты выхода. Нужно будет подумать, как применить это, на первый взгляд, бесполезное знание. Нам понадобилось около получаса, чтобы выйти к обители. На первый взгляд все было спокойно, но смутный червячок сомнения не давал мне покоя. Что-то не так. Я не решался ступить на каменную площадку размером с хорошее футбольное поле. Зудящее чувство беспокойства просто выгрызало изнутри. Параметр предчувствия повышен, +1. «Назад! Бежим!» Последний слог моего крика повис в воздухе, но было уже поздно. Камень буквально взорвался, выстрелив крошевом осколков различной фракции в стороны, выпуская на поверхность жуткое существо. Макот, 101 уровень. Существо было похоже на огромного ската, который по чьей-то прихоти избрал свое родное средой обитания не воду, а твердый камень, сквозь который он скользил с необычайной легкостью, огибая выступающие валуны. Серое гибкое тело размером с хорошего слона, с внушающей уважение пастью, наполненной чистоколом острейших зубов, раз за разом взметалось над каменной гладью, чтобы через миг снова обрушиться, занырнув и вызвав новый всплеск тверди. Я мельком успел заметить, что на спине существа по всей длине, начиная от головы и до самого кончика хвоста, идет гребень. «Мать!» – проорала сзади чакра на бегу, стараясь не подвернуть ноги. Казалось, что вся местность ходила ходуном, причудливо меняя углы наклона, чтобы бросить навзничь три маленьких фигурки, посмевшие противиться воле стража этих земель. Сзади с глухим треском ломались каменные плиты. Все дрожало, отдавая даже в груди грозным рокотом. Влетев под защиту подлеска, я повернул голову. Монстр бесновался, выпрыгивая над гладью точно касатка, но не пересекал незримой границы, передвигаясь четко по каменной глади. Каменное поле было единственным и непреодолимым препятствием на пути к арке входа в обитель. Нечего было даже думать, чтобы незаметно проскочить. Слева и справа отвесные скалы, сзади редкие насаждения, перемешанные с порослью жесткого кустарника. «101 уровень?» – отдышавшись, выдохнул Димон. «Это что вообще такое?» «Я не знаю». Каменная гладь была снова спокойна, а вспучившиеся ранее острыми углами каменные воронки бесследно исчезли. Похоже, эта тварь передвигается только в камни. Сюда и ходу нет. Если бы я была одна, подумала бы, что это все примерещилось. Ну тогда это массовая галлюцинация, мрачно подытожил я. Я надеюсь, что камеру ты держала включенной. Ну ты за кого меня принимаешь? Надулась девушка. Конечно, да. Успела заснять? Только последний нырок, но видос должен выйти шикарный. Похоже, что разведка провалилась в самом начале, даже не успев толком начаться. Что происходит в самой обители и кто нас там ждет, мне даже страшно представить. Димон убрал в инвентарь лук, который зачем-то вытащил во время бега. Что дальше будем делать? Нужно было заснять все подходы к храму, местность и пути отступления. Но из-за этого тузика к самой обители мы не попадем. Какая-никакая, но даже этой информации. Нечего даже и думать, чтобы туда сейчас сунуться втроем. Если нас уже на входе так радушно встречают, боюсь представить, что нас ждет внутри. Я задумался. Только смотри, чтобы в кадр не попало ничего лишнего. Разговоры, ники и прочее. Не стоит давать лишней информации тем, кто будет просматривать этот ролик. Не парьтесь, я потом смонтирую и вырежу все лишнее. Я с опаской подошел к границе, отделяющий своеобразное каменное озеро и ту поверхность, куда моб сунуться не мог. Или не захотел. Выяснять это досконально желания не имелось. Размахнувшись, попытался добросить до середины подобранный камень. Это мне удалось. Но никакой реакции после этого не последовало. Еще один бросок. И еще. Ноль реакций. Громадная тварь никак себя не проявляла, игнорируя настырные попытки сагрить ее. «Умная сука!» – недоверчиво проворчал я, разворачиваясь к спутникам. Я только заметил медленно раскрывающиеся глаза Димона, а тело уже реагировало кувырком, уходя в бок. За спиной раздалось низкое шипение, от которого свело судорогой все конечности, заставив тело скрючиться. «Вы оглушены. На вас наложен дебаф деморализации. Все показатели снижены на 10%. Срок действия – 5 минут». «Ну и везучий же ты!» Кажется, именно это пропыхтел Димон, оттаскивая меня под сень деревьев, пока я открывал-закрывал рот, как рыба. «И еще чуть-чуть, и мы бы остались здесь дожидаться, пока ты реснешься и вернешься за нами». О подарке Танатоса я никому не говорил. А зачем? Нужно всегда иметь в запасе то, чем можно удивить не только врагов, но и союзников. Уши резанул негодующий рев твари, а земля снова ощутимо вздрогнула. «Буквально пары метров не хватило». Донесся сквозь ватную подушку то ли восхищенный, то ли возмущенный голос чакры. «Из тебя бы только тряпки полетели». Подождав, пока пройдет звон в ушах, я с поддержкой друзей поднялся на ноги. То место, куда пришелся удар пасти этого огромного ската, не выровнялся в отличие от каменной поверхности. Тварь походя сломала несколько деревьев с метр в обхвате и снова запрыгнула, бесследно исчезнув. «А на этих кадрах будет получше видно, с чем придется столкнуться». Довольно заметила девушка. «Всегда знала, что фото и видеоохота – крайне опасное занятие». «Тут нужен крепкий сработанный рейд», – Димон задумался. «Как с этим быть?» «Ты о суточном лимите?» «Именно. Думаешь, это не проблема?» «Я что-то пропустила?» – влезла Валькирия. «Он может сюда переправлять только 4 сутки». Дима начал пояснять ей. «Чтобы перекинуть сюда нормальное пати, потребуется не менее недели. И все это время те, кто попадут первыми, будут тусоваться здесь, пока не наберется достаточное количество участников. Это может оказаться серьезной проблемой. Что-нибудь придумаем. Сейчас нужно все отснять и убираться отсюда. Пока не появился еще какой-нибудь нежданчик в виде ктара гоблинов или еще чего-либо наподобие этого условно-морского обитателя. Через 20 минут я счел, что видеоматериала мы сняли достаточно. Я буду или утром, или уже после обеда. Как пойдет, в общем. Писать нет смысла, я все равно ничего не смогу получить. Свяжитесь с главой торговцев и назначите встречу на завтрашний вечер. Должен успеть. Давай, Белый, удачи, только не задерживайся. Димон пожал мне руку и нырнул в портал. Может, я все-таки с тобой? Чакра снова предприняла вялую попытку напроситься в спутницы. Я покачал головой. У меня реально времени не будет. Нужно сделать кучу всего, так что извини, в другой раз. И тебе еще ролик смонтировать нужно, забыла? Да я его за пару часов склею, делов-то. Она легкомысленно отмахнулась, и снова повисла неловкая пауза. Ладно, как сам знаешь. Валькирия постаралась не подать виду, что отказ ее расстроил. Послав мне воздушный поцелуй, она тоже растворилась в портальном мареве. Я вздохнул и про себя подумал, что если предположение Поляны правдиво хоть наполовину, то действительно могут начаться проблемы. Я в своей жизни не встречал еще ни одного коллектива, который мог похвастаться отсутствием проблем при наличии в его составе одной или больше влюбленной парочки. Это всегда закончится знатной ссорой, и будет хорошо, если не переругаются все. Отогнав от себя набежавшие нерадостные мысли, сломал печать на свитке и с легкой дрожью шагнул на мостовую самого первого поселения, которое меня встретило в Даянии Первой. Ну что, Мирт, встречай своих героев! Служебная записка куратору проекта. Проведена плановая диагностика объекта номер 16. Показания Эскулап 1.07. Вес – норма. Кислородный концентратор – норма. Датчик движения – норма. Пульсоксиметр – норма. Дозатор лекарственных средств – исправен. Пик-флоу-метр – норма. Психические отклонения – в пределах нормы. Общий прирост – 4% от первоначальных характеристик. Сторонних узлов – нелицензионного ПО, вспомогательных спецвеществ не обнаружено. Электронные пломбы не нарушены. Попыток взлома ПО «Пилигрим» не зафиксировано. Рекомендации. Активные физические нагрузки объекта номер 16. Дополнительный прием комплекса препаратов КВУ.